When World War II was over, Uncle Sam said, boys, go home. No one had to twist my arm, I came back across the phone. Now things are in a mess again, the world is all agog. Old Joe Stalin in Moscow's eating too high on the hog. Mr. Stalin, you're eating too high on the hog. Mr. Stalin, quit feeding those lies to your mob. Now, Joe, you'd better change your way, or like Hitler, you will pay for eating too high on the hog. Old Joe's getting up in age, but to say he ain't so dumb. He knows all about ships and tanks and maybe atom bombs. If he keeps eating like he is, at his own discretion, one of these days he's gonna wake up with American indigestion. Mr. Stalin, you're eating too high on the hog. Mr. Stalin, quit feeding those lies to your mob. We know that you've got armies, and we know that they're big. But don't forget the ham is close to the tail end of the pig. Now Molotov and Malik are only office boys. They came to the UN and made a lot of noise. They're only taking orders that come across from you. But your hammer and sickle just won't fit our red, white, and blue. Mr. Stalin, you're eating too high on the hog. Mr. Stalin, quit feeding those lies to your mob. Now listen, Joe, you know that you aren't used to eating meat. Act your age, be yourself, stick to Kremlin wheat. Mr. Stalin, you're eating too high on the hog. Mr. Stalin, quit feeding those lies to your mob. Now we aren't hunting trouble, but we ain't never run. Let's all live and let live, Joe. Remember the rising sun? Quit eating too high on the hog. Серебряные нити. Не удивляйтесь, у нас сегодня в музыкальных паузах редкая музыка. Это музыка холодной войны. Есть вот и такая музыка. Я не знаю, как у вас, дорогие радиослушатели, когда я в новостях начинаю читать фронтовые сводки, не могу избавиться от холодного ужаса. И американцы в 50-х, 60-х годах, в музыке, которую мы слышали сегодня, жутко боялись. Боялись атомной бомбы. И это, если хотите, их песни, их с другой стороны, от наших противников по холодной войне, их песни, помогающие справиться со страхом. И они, в общем, пытались справляться смехом. И не знаю, у кого это лучше получалось. О психологии войны я хотел сегодня поговорить. Называйте это как хотите, поскольку однозначного термина, в общем, не существует. Ни о военной психологии, ни о психологии бойцов, а о самой войне в душе человеческой. Есть ли в природе человеческой склонность к войне? Могут ли люди жить без войны или как-то научиться жить без войны и без этого ужаса, который требует таких или иных форм преодоления? Надо сказать, что Платон и Аристотель во времена практически оны, 2500 лет назад, считали, что война – это двигатель, энергия человечества, потому что она несет с собой преобразование. Ну, правда, честно говоря, Платон к концу жизни изменил свою точку зрения на войну, но начинал именно с этого. Я уже не говорю о том, что теория эволюции, вне всякого сомнения, это теория войны. Да, ну, Дарвина хотите, читайте. Борьба, борьба видов за существование. Хотите, читайте. Война видов за существование. И, конечно, у Дарвина есть книга «Происхождение человека», где он и человека как бы считает результатом борьбы или войны, победителем в войне за существование. Зачем, правда, победителям непрестанно уничтожать друг друга, понятно, не совсем, но, в общем, теориями христианства, но похоже, что главные принципы внутренней войны: побеждает сильнейший, или вот, как бы продолжая разговор о справедливости, мера справедливости, вот это ветхозаветное, око за око, зуб за зуб, они, в общем, остаются по-прежнему в силе. Ничего не меняется. Так, может быть, действительно люди не могут не воевать. Склонность к войне есть в природе человека и его души. И можем ли мы справиться? И как научиться справляться с этим стремлением к войне? Вот, конечно, в моей юности, как и у всего моего поколения, было очень много общения с фронтовиками. Они были немногословны, но я помню, что я был совершенно потрясен рассказами пожилых людей о том, что вот после всей ситуации, для кого-то абсолютно сюрреалистической, начавшейся в 1936-1937 году, ситуации великих чисток, исчезновения людей, вообще начало войны прозвучало как своего рода облегчение. Понятно, что страшно, ну, понятно. Но все становилось ясно. Вот там враги, здесь Родина, ее надо защищать. А то, что происходило с внутренней войной в конце 30-х годов, как бы действительно создавало ситуацию какого-то, ну, предельного непонимания происходящего. Ну, если не у всех, конечно, не у всех, это понятно, то у многих. Вот сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», давайте попробуем поговорить о том, как вы считаете, должно человечество воевать? Как бы, ну, война в защиту, понятно, то не во всем, как выясняется при ближайшем рассмотрении, но понятно. А как быть с агрессором? Ведь он тоже считает себя правым, в любом случае правым. И как бы личность Наполеона I была легендарна во всей Европе и, конечно же, у нас тоже. До начала Первой Отечественной войны 12-го года. А за Гитлером шли миллионы, несмотря на то, что агрессия и насилие были в его речах и выступлениях всегда, с самого начала. И это принималось точно так же миллионами людей. И, безусловно, Сталина поддерживают и поддерживали, в том числе не только в нашей стране. Так, может быть, действительно мы нуждаемся в войне или нет? 495-956-1514. Bubble. Joe, bubble. Come here a minute. Bubble. I got a red hot tip for you, Joe. Bubble. See that guy with the red suspenders, bubble, driving that bubble car with the bright red bubble fenders. I know he's bubble one of those bubble heavy spenders. Bubble. Get that bubble communist, bubble Joe. He's filling my gal with propaganda, and I'm scared she will meander. Don't wanna take a chance that he'll land her. Get that communist Joe. He's the most revolting character, and the fellas hate him so. But with the girls, this character is a comrade Romeo. Since my love, he's sabotaging, and the law he has been dodging. Give him what he deserves, jailhouse lodging. Get that communist Joe. Get that small Joe. He's a most revolting character, and the fellas hate him so. But with the girls, his character is a comrade Romeo. Since my love, he's sabotaging, and the law he has been dodging. Give him what he deserves, jailhouse lodging. Get that communist Joe. Get that communist Joe. Get that communist Joe. Серебряные нити. Ну что ж, могут ли люди не воевать? И что внутри нас, в конце концов, приводит к поддержке войны? Здравствуйте, Владимир. Алло. Город Брянск есть у нас на связи? Люди будут... Алло? ...направлять свои таланты, трудиться на созидание, а не на разрушение. Созидание бедности... чтобы не было болезни, побеждать, безопасность, чтобы была. Вот. Но этого, конечно, сейчас трудно пока достичь, потому что на Земле есть нации, которые выше других себя ставят, так как вот Англия, английская нация, удалось создать такую страну за 10 тысяч километров, которая диктует мир финансовый у них. Вот, возможности неограниченные, доллар, мировая валюта, вот, военная мощь. И... Ну, это значит, в общем, о двух вещах. Вот когда вы говорите, Владимир, о том, что да. Ну, есть вот такая нация, которая... Да. Ну, во-первых, она не нация. Во-вторых, не английская, третья, американская, по всей видимости. Поэтому я их сегодня и ставлю. Ну, английский язык у них. Да. А в-третьих, вот французы, понимаете, конечно, немцы, понимаете, в чем дело? Англия. Когда вы это говорите, на мой взгляд, я, возможно, не прав, это противоречит вашему же принципу созидания. Дело в том, что, ну как, они вполне себе считают себя нацией созидателей. И надо сказать, что такая тенденция у них есть. А когда вы говорите, вот есть нация, которая, то сразу чувствуется, что вы хотите сказать, надо бы как-то поприуменьшить их, это финансовые возможности, там, вообще всю эту их созидательную активность, она нам не нравится. Как только вы это говорите, я не говорю, там, я не знаю ответа, там, надо поприуменьшить или не надо, я же не политик. Я говорю о том, что как только вы это произносите, в ваших речах сразу появляется война. Ну, война. Потому что, наверное, на самом деле, вот если мы не будем завидовать и говорить, вот есть там нация, но они точно не нация. Это как бы принципиально для Америки. А как бы, если вы говорите, что они нам мешают, а я полностью соглашаюсь с первой частью вашего выступления. Все время хочу сказать, может быть, мы, если перестанем завидовать американцам, догонять их, перегонять, а займемся созидательной работой, вот той самой, которую вы перечислили. Может быть, тогда угрозы войны, вот эти песни, которые мы сегодня слушаем, они родились вокруг Карибского кризиса. Вот это все начали выкапывать бомбоубежища по всему миру, не только в Америке, но в Америке особенно тщательно. Как бы, может быть, если созиданием займемся, а не бомбоубежищами, может быть, тогда и воевать не нужно будет. Потому что, ну, вы посмотрите, оглянитесь вокруг, там, вокруг Брянска. Я не знаю, как с дремучими лесами, но то, что там нераспаханного простора и возможности на нем что-нибудь созидать больше, чем в Америке, я вам отвечаю. Я на 100% уверен. Как бы Брянск есть Брянск. Здравствуйте, Владимир из Удмуртии. Есть у нас Владимир из Удмуртии? Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, война, это, конечно, ужасное бедствие для каждого народа, для американцев, для нас. Ну, вот вы понимаете, я вот так вот выскажу свое личное мнение. Александр Геннадьевич, ну, я считаю, что война – это, ну, порабощение одного народа другим. Вот, например, возьмем Вторую мировую. Гитлер что хотел? Поработить нас, как государство. И считал, что арийцы – это высшая раса на Земле. Разве не так? Ну, да. В то же время, я просто хочу сказать, что ровно в то же время мы считали, что пролетарии – это самый прогрессивный класс человечества, старательно уничтожая пролетариев как класс. И что теория или идеология Ленина-Сталина верна, потому что она истинна. Голосовали массами на собраниях. Как бы это сказать? И, в общем, всячески грозили призраком коммунизма, который бродит по Европе. То бишь, всячески хотели мировой революции. Или нет? Вот, понимаете, не боже меня упаси, я про одну очень важную особенность войны. Понимаете, какая штука? Вот иногда, может быть, если говорить о Владимире из Брянска, продолжать наш диалог, то иногда может быть страшен и Созидатель. Если у Созидателя есть ощущение абсолютной собственной истинности, и самое главное, это ощущение того, что ему все должны за то, что он Созидатель. Из этого ощущения, на мой взгляд, и рождается война. Ведь она всегда рождается из чувства собственной правоты. И неважно, с какой стороны звучит эта правота. Здравствуйте, Игорь, город Тверь. Есть у нас на связи? Есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, я бы хотел обратиться к опыту древних. Древние говорили, кю продест, да, кому выгодно, ищи, кому выгодно. И они это говорили применительно к войнам. Если мы сейчас с вами хотим любую войну анализировать, мы должны начинать с опыта древних. Кю продест. Если мы посмотрим, допустим, гражданскую нашу войну, да, да. 190 тонн золота, которое было у Колчака, было отправлено в американские, японские, английские банки в оплату за поставки вооружений колчаковской армии, обмундирование, которое залежалось на складах после окончания Первой мировой войны у союзников. Им надо куда-то было его сбагрить. И они организовали нам гражданскую войну. Как бы... Вот понимаете, в чем дело, Игорь? Я про что? А можно организовать нам гражданскую войну, если она нам невыгодна? Ну, кому-то из нас. Но если я правда воевать не хочу, а хочу заниматься созиданием, как мне ее организуешь, эту гражданскую войну? Взять золото у Колчака и через банки передать его Ленину? Ну, опять, у нас ведь не политическая программа и даже не историческая. Я поэтому все время боюсь быть судьей во всех этих обсуждениях. Я хочу сказать, что так не бывает, понимаете? Страна бродила, и была революция 905 года, до гражданской войны, и до всяких большевиков, и до истории с золотом Колчака, и с бесчисленными историями про разные всякие другие обозы с золотом, как бы начиная... Не стану. Проблема ведь не в этом. Проблема в том, что... Да, уж тогда лучше ленинскую работу «Последний клапан» вспоминать. Вот должен был выйти пар. Он и вышел. А почему вышел? Да, конечно, не потому, что кто-то кому-то передал золото. А потому что он должен был из людей куда-то деться, этот накопившийся пар. И для этого им нужно было дать в руки простую и понятную истину. Да, землю крестьянам, заводы рабочим. Ничего больше для гражданской войны глобально было не нужно. Как удержать ее результаты в пользу той или иной партии? Вот это, да, это второй очень сложный вопрос. И тут встает кью-продест. Но... Я ведь и хочу это самое сказать, вот этот ответ. Кстати, кью-продест — это не про войну. Это не про войну, это про всю ту же самую изначальную, древнюю, античную, но теорию преступления. А война — это массовое движение в душах. Ну, оно массовое. И, конечно, руководят войной всегда и в древности, и в наши дни идеологи. И вот эти самые загадочные, между прочим, для меня, простые истины. Здравствуйте, Валентин. Алло. Да-да. Александр Геннадьевич? Да. Вот, минутку. Я вот по какому вопросу вы... Я по вопросу, значит, вы, отрасль медицины вам не чужда, а может быть, и не, как говорится, и насчет, как бы я назвал, хемофизиологического фактора. Ну, а именно... Хемотаксис. Ну, возьмем пускаем волну запахов, народ... Так. Извините, да, Валентин, говорите, ага. Спарту берем. И, значит, относительно вот Спарты, ну, кто назовет ее страной, ну, страной, полисом, агрессором? Вряд ли. Но в свое время же у них, ну, сам факт стяжательства расценивался как заболевание. Насколько это верно? И вот. Для меня, только не как для профессионала, а как для человека, абсолютно точно, стяжательство только потому и возможно, что оно болезнь. Вообще, если человек не заболеет страстью к стяжательству, он никогда все равно не станет ни богатым, ни могучим. Просто у самого стяжательства всегда есть очень много разных форм и разных видов. И стяжательство само по себе далеко не всегда является поводом для войны. Поводом для войны является либо внушенная Ну, мы же имеем опыт Великой Отечественной войны, и, значит, мы прекрасно знаем, что поводом для войны является либо внушенная ненависть народу, либо идеологическое объяснение правоты. Вождь в любом случае для того, чтобы поднять народ на войну, на любую, на захватническую, он должен все равно объяснить, что это правое дело. И любое дело оказывается правым. Ну вот, как бы, ну, не стала бы вся Германия воевать, если бы немцы не считали, что их дело правое. Каким бы при этом, какой бы пеленой не был устлан их разум, понимаете, какая штука. А стяжательство — это повод для преступления, для мелких там феодальных, поместных каких-то там войнушек двух князей друг с другом. А для больших войн, ну, скажем, для европейской 30-летней войны или для... Ну, в общем, для бесчисленных войн в истории человечества, он для крестовых походов. Попробуйте мне сказать, что эти страшные военные походы, они были влекомы стяжательством. Конечно, кто-то там какую-то свою выгоду всегда извлекал, да, конечно, вне всякого сомнения, в войне есть выгода, но дело же не в... этой выгоде. А дело в том, что все это более или менее понимают. Ну, кто сейчас не понимает, что там, не знаю, корпорации, производители вооружений получают от войны выгоду несказанную. Ну, все это понимают. Все понимают, что на чем строилась выгода. Фашистской агрессии вообще. Ну, как бы, но все равно воюют. Идут на войну, поддерживают войны, считают правым делом. Как бы, ну, мы считали сначала там правым делом введение войск в Прагу. Я там уже всего остального вспоминать не буду. Потом, помните, Афганистан, Чечня. И все это... абсолютно правые войны. В них гибли люди, от них получали огромную выгоду корпорации и конкретные люди, конечно. Но воевали все равно с азартом и все равно считаем эти войны по-прежнему справедливыми, потому что они наши. Ну вот. А еще одна музыкальная пауза. Напомню, что враги тоже как бы пели про нас. I dreamt I saw Khrushchev in a pink Cadillac. He drove down the freeway with two chicks in the back. I pulled up beside him and I heard him say, "It's good fine country here in USA." He munched on a hot dog and he sipped on a Coke. The chicks rubbed his bald head while they told him a joke. He blushed and he chuckled as he roared away. He's good, fine country here in USA. Off the freeway and was lost in the crowd. But somewhere in traffic boomed a voice clear and loud. We go now to ball game, we see Dodgers play. It's good fine country here in USA. The he awakened me. I jumped from my chair. The scene was the Kremlin with a mob slanging there. The new Russian anthem introduced today. It's goodbye, Hungry, there in USA. Ну вот, я бы хотел успеть процитировать Ремарка. О нем вспомнила одна из наших постоянных радиослушательниц. К теме сегодняшнего эфира вспомнила о Ремарке. Захотелось привести фрагмент из его произведения. Так Ремарк говорит о войне. Потому что нас обманули. Обманули так, что мы сейчас еще не раскусили всего этого обмана. Нас просто предали. Говорилось отечество, а в виду имелись захватнические планы алчной индустрии. Говорилось честь, а в виду имелась жажда власти и грызня среди горстки тщеславных дипломатов и князей. Говорилось нация, а в виду имелся зуд деятельности у господ генералов, оставшихся неудел. Слово патриотизм они начинили своим фразерством, жаждой славы, властолюбием, лживой романтикой, своей глупостью и торгашеской жадностью. А нам преподнесли его как лучезарный идеал. И мы восприняли все это как звуки фанфар, возвещающие новое, прекрасное, мощное бытие. Разве ты этого не понимаешь? Мы сами того не ведая вели войну против самих себя, и каждый меткий выстрел попадал в одного из нас. Так слушай, я кричу тебе в самые уши. Молодежь всего мира поднялась на борьбу, и в каждой стране она верила, что борется за свободу. И в каждой стране ее обманывали и предавали. И в каждой стране она била за чьи-то материальные интересы, а не за идеалы. И в каждой стране ее косили пули, и она собственными руками губила самое себя. Разве ты этого не понимаешь? Есть только один вид борьбы. Это борьба против лжи, половинчатости, компромиссов, пережитков. А мы попались в сеть их фраз. И вместо того, чтобы бороться против них, боролись за них. Мы думали, что воюем за будущее, а воевали против него. Наше будущее мертво, ибо молодежь, которая была его носительницей, умерла. Мы лишь уцелевшие остатки ее, но зато живет и процветает другое, сытое, довольное, и оно еще сытее и довольнее, чем когда бы то ни было. Ибо недовольные, бунтующие, мятежные умерли за него. Подумай об этом. Целое поколение уничтожено, целое поколение надежд, веры, воли, силы, таланта поддалось гипнозу взаимного уничтожения. Хотя во всем мире у этого поколения были одни и те же цели. Да, Ремарка мы тоже начинаем забывать. Здравствуйте, Ирина Георгиевна. Здравствуйте. Я вот что хочу сказать. Я лет 20 занимаюсь этой темой и много начиталась. И с той стороны сейчас говорят, пересмотр результатов. Ну, результаты я не пересматриваю, но лучше всего начать с нашей, ну, я не знаю, как это называется, отыщи всему начало, и ты многое поймешь. Есть пролетариат, пролетарий всех стран соединяйтесь. А есть золотой миллиард, который давным-давно соединился. Эти трансконтинентальные картели, они между собой грызутся, мы не знаем, как они грызутся. А расплачивается народ всегда. А вот смотрите, Первую мировую войну считали и считают империалистической. Я лично пришла к мнению, что Вторая тоже империалистическая. И даже еще хуже. Если в Первую мировую войну все страны, участники, они все были капиталистические, в том числе и Россия, то во Второй мировой войне был козел отпущения. Страна, которая первая установила у себя режим, которого до сих пор не было. И неизвестно еще, какой режим лучше для простого народа. Во всяком случае, Черчилль говорил, что эта угромая советская Россия сделала для простого человека куда больше, чем мы. Ну, вот, смотрите, надо справедливости ради надо сказать, что... Справедливости ради надо сказать, что когда он говорил эти слова, он еще не знал, чего сделала сталинская Россия для простого человека. Ну, правда, потому что, Ирина Георгиевна, а вы обращаете внимание, что вы про войну? Вот все время про войну. Вот, про войну, давайте я вам и скажу. Вот, самое прибыльное дело — это война. Потом за войной наркотики. Дальше идет курево и водка. И надо, я просто хочу вам сказать, что и с торговцами куревом, водкой и наркотиками надо воевать, их надо убивать, сажать в тюрьмы. И тот самый золотой миллиард, он какой судьбы заслуживает? Что с ним делать будем, Елена Георгиевна? А вот чего с ним делать? Это значит, этот золотой миллиард. Не-не-не, стойте. Я хочу конкретно сказать. Вот вам дали власть. Вам лично, Елене Георгиевне, из Москвы. Что будете делать с золотым миллиардом? Раскулачивать? В лагеря? А? Вы спросите у Путина. Не-не, подождите, зачем мне у него спрашивать? А я не знаю. Я у вас спрашиваю. Вы сегодня мой слушатель и мой президент. Что будем делать с золотым миллиардом-то? Или с этими со всеми гадами гнойными? А вот его не было золотого миллиарда в Советском Союзе. Спасибо большое, Елена Георгиевна. Спасибо большое, Елена Георгиевна. Я ведь знаете, что хочу сказать? Как поступали в Советском Союзе, смотря в какой период его существования. А то, если до 1953 года брать период, это большой период, то волосы дыбом встают от ужаса. Я не хочу, чтобы со мной так поступали. Не знаю, как вы, хоть я к золотому миллиарду и не отношусь. Я ведь вот что хочу сказать. Все время и постоянно. Слышите войну в голосах? Войну! Вот миллиард у нас украл... А я все время, можно с разных точек зрения пойти. Сразу давайте я скажу, что мы, конечно, не закончим на этой передаче, и в ближайший вторник, во время нашего следующего эфира, продолжим эту тему и поговорим о том, нужна ли нам война. Ну вот, буддийская точка зрения. Врагов вообще не существует. Это ложное понятие, созданное простыми истинами, узконаправленным умом. Вот вам другим языком, наверное, о том же. Цитирую. «Любите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас». Вот мы не раз это вспоминали и цитировали. Вот Теодор Элиот. «Счастлив тот, кто в нужную минуту повстречал подходящего друга. Счастлив и тот, кому в нужную минуту повстречался подходящий враг». Я не одобряю уничтожение врагов. Политика уничтожения, или, как сегодня варварски выражаются, ликвидации врагов – одно из наиболее страшных повреждений современного мира. Конец цитаты. И это, конечно, зело сложно, но все-таки наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о Русь, и даже мглы ночной и зарубежной я не боюсь. Пусть ночь домчимся, озарим кострами степную даль, в степном дыму блеснет святое знамя и ханской сабли сталь. И вечный бой, покой нам только снится, сквозь кровь и пыль, летит, летит степная кобылица и мнет ковыль, и нет конца. Мелькают версты кручи, останови, идут испуганные тучи, закат в крови, из сердца кровь струится, плачь, сердце, плачь, покоя нет, степная кобылица несется вскачь. Не надоело? Продолжим следующий вторник. And then shoot out the- Fujiyama, Fujiyama, Fujiyama.